Гумбольдтский университет. Хотя, как мы видели, современные научные методы берут свое начало в эпохе Возрождения, вплоть до конца XVIII века, они не занимали центрального места в деятельности университетов. Объединение объективных, систематических и воспроизводимых экспериментов с пришедшей из средних веков практикой открытой аргументации породило то, что стало называться современным научным методом. На основе полученных таким образом выводов формулировались законы, которые можно было использовать для прогнозирования поведения систем. Так зародились современная наука и затем на ее базе технологии. Возникший при этом тип университета можно назвать университетом эпохи Просвещения, но мы используем общепринятый термин «Гумбольдтский университет» по имени Вильгельма фон Гумбольдта. Это прусский дипломат, основатель современной лингвистики, философ эпохи Просвещения, министр образования в посленаполеоновском правительстве Пруссии и основатель Берлинского университета, 1810 год, который позже был назван в его честь. Он был исключительной личностью, чье влияние продолжает ощущаться вплоть до наших дней. Гумбольдту удалось убедить прусского короля создать университет на основе либеральных идей философа, теолога и проповедника Фридриха Даниэля Эрнста Шлейермахера, чьи философские воззрения отличались крайним эклектизмом. Шлейермахер утверждал: «Функция университета заключается не в том, чтобы передавать общепризнанные и практические знания, как это происходит в школах и колледжах, а в обучении тому, как добываются эти знания, в том, чтобы стимулировать в умах студентов интерес к научным исследованиям и способствовать тому, чтобы во всех своих размышлениях они принимали во внимание фундаментальные законы науки». Конец цитаты. Это понимание университета резко отличалось от другой модели, которая появилась после Великой Французской революции и применялась в специализированных колледжах, где студенты обучались в условиях почти воинской дисциплины. Данной форме университетского образования было суждено исчезнуть в XIX веке по мере того, как немецкая модель получала всеобщее признание. Вместе с тем французская политехническая школа стала образцом для тех европейских учебных заведений, в которых готовились инженеры и офицеры-артиллеристы. Университеты нового типа приобретали популярность. В период с 1850-х по 1950-е годы их число более чем удвоилось, с 98 до 200. Заметим, что в 1815 году оставалось 83 университета из 143, существовавших в 1789 году. В этих 200 университетах обучалось 600 тысяч студентов и работало 32 тысячи преподавателей. В Гумбольдтском университете основное внимание уделялось научным исследованиям, проводившимся в соответствии с современным научным методом. Образование было интегрировано с научными исследованиями, причем студентам и ассистентам поручалось выполнение все более широкого круга обязанностей. Это соответствовало средневековой традиции ремесленных гильдий, члены которых проходили путь от ученика к подмастерью и далее к мастеру. Научные исследования были основаны на рациональном подходе, экспериментах, строгой аргументации и открытости для дискуссий, которая давала возможность проверки и развития полученных результатов другими учеными. Достоверным признавалось только то, что наблюдалось в действительности, а не просто подтверждалось авторитетом, как это было в средние века. Научные выводы могли делаться только на принципах системности и рациональности. Результаты научных исследований должны были быть свободно доступны для верификации, являться частью достояния общества и для этого публиковаться в специализированных журналах или книгах, доступных любому желающему. Университетское образование также теперь подчинялось целям развития науки, хотя многие выпускники не выбирали для себя научную карьеру. Университеты, построенные по гумбольдтской модели, являлись алтарем чистой науки или науки ради науки, и главной целью их деятельности был прогресс науки. Такие изменившие весь мир инновации XVIII и XIX веков, как паровая машина, железные дороги, телеграф, электрический свет и электричество, радио, телефон, фотография и многие другие появились в среде изобретателей, предпринимателей и их инвесторов, а не в университетах. Рост национального самосознания в XIX веке привел к тому, что университеты, работающие по гумбольдтской модели, стали национальными университетами с преподаванием на национальных языках. В эту эпоху торжества национализма университеты становятся предметом национальной гордости. Особенно ярко это стало проявляться после учреждения в 1901 году Нобелевской премии, присуждение которой четко указывало на то, в каких странах находятся ведущие университеты. Успехи немецких университетов были признаны повсеместно, и студенты со всего мира стали стремиться приехать в Германию для завершения университетского образования. Латынь к тому времени утрачивает статус lingua franca, и коммуникации между учеными и межуниверситетская мобильность сделались затруднительными. Немецкий язык стал наиболее важным языком научного общения, и на нем теперь издавались многие международные научные журналы. Конечно, между университетами усиливалась конкуренция за статус в научном мире. Тем не менее, в университетской среде по-прежнему сохранялся дух альтруизма и терпимости. Это изменилось после начала Первой мировой войны, сопровождавшейся обострением национализма и исключением многими университетами студентов и преподавателей лишь за принадлежность к враждебной нации. Так, на конференции Международной академии наук, состоявшейся в октябре 1918 года в Лондоне, было принято решение в течение 20 лет не допускать представителей Германии к участию в каких-либо международных научных конференциях. И хотя это решение не было претворено в жизнь, оно наглядно демонстрирует, насколько сильно в научный мир проникли идеи и дух национализма. Еще одной характерной особенностью университетов по гумбольдтской модели стало разделение по специализациям в продолжении традиций, сформированных в эпоху промышленной революции. Структуру университетов составляли монодисциплинарные факультеты. Землячество либо полностью исчезли, либо стали пограничным феноменом, и лишь в нескольких университетах Англии сохранилось деление на колледжи и организации обучения на основе тьюторства. Тьютор – исторически сложившаяся особая педагогическая должность. Она оформилась примерно в XIV веке в классических английских университетах, Оксфорде и несколько позднее в Кембридже. Роль тьютора выражалась в определении и рекомендации студенту того, какие лекции и практические занятия посещать, как составить план своей учебной работы. Тьютор следил за успеваемостью студентов и степенью подготовленности к экзаменам. Тьютор воспринимался студентами как ближайший советник и помощник во всех затруднениях. Монодисциплинарные факультеты, особенно факультеты философии и прикладных искусств, стали колыбелями многих подспециализаций, которые со временем трансформировались в самостоятельные факультеты, например, факультет натурфилософии, из которого позднее выделились математический, физический, химический и биологический факультеты, а также экономический факультет и факультет социальных наук. Факультеты теологии, медицины и права сохранились в своем прежнем виде. Обучение прикладным искусствам по большей части переместилось из университетов в специализированные академии. По образцу университетов создавались военно-технические академии. Многие из них в дальнейшем занялись подготовкой гражданских инженеров и постепенно трансформировались в политехнические институты. В ряде стран часть этих институтов и по сей день сохранила это название, но многим в XX веке был официально присвоен статус университета, после чего они стали называться техническими или технологическими университетами. В XX веке также появились специализированные сельскохозяйственные университеты и университеты пищевой промышленности. В итоге в 1930-е годы в Европе насчитывалось порядка 200 университетов и до 300 институтов, которые давали высшее образование в военной, политехнической, коммерческой, медицинской, ветеринарной, сельскохозяйственной, педагогической, политической и музыкальной областях.